14. 8 вечера. Когда звонят в дверь, Рут Скапелли смотрит какое-то глупое реалити-шоу, которое всего лишь предлог для показа полуголых молодых мужчин и женщин. Вместо того, чтобы идти к двери, она, надев домашние шлёпанцы, спешит на кухню и включает монитор камеры наблюдения, установленной на крыльце. Живет она в безопасном районе, но рисковать незачем. Как говаривала ее покойная мать, говно может всплыть везде. Она не просто удивлена. Ей становится не по себе, когда она узнает мужчину, стоящего у двери. Он в твидовом пальто, очевидно, дорогом. На голове мягкая фетровая шляпа с перышком. Из-под шляпы видны идеально подстриженные седые волосы, длинные у висков. В руке тонкий портфель. Это доктор Феликс Бебино, заведующий отделением неврологии Кайнера и главный невролог клиники травматических повреждений головного мозга Озерного региона. Вновь звонок, и она идет к двери, чтобы впустить его в дом, думая, «Он не может знать о том, что я сегодня сделала. Дверь была закрыта, и никто не видел, как я вошла в палату. Расслабься, дело в другом. Может, что-то связанное с профсоюзом». Но он никогда раньше не обсуждал с ней профсоюзную тематику, хотя последние 5 лет она входила в руководство отделения профсоюза медицинских сестер всей больницы. Доктор Бебино мог и не узнать ее, проходя мимо по улице, если бы она была без униформы медсестры. Мысль эта заставляет Рут вспомнить, в каком она сейчас виде: старый домашний халат и еще более старые шлепанцы с мордашками кроликов. Но с этим уже ничего не поделаешь. Слава богу, что не накрутила волосы на бигуди. «Ему следовало позвонить», — думает она, но следующая мысль крайне тревожна. «А если он хотел застать меня врасплох?» «Добрый вечер, доктор Бебино. Заходите в тепло. Извините, что встречаю вас в домашнем халате, но я никого сегодня не ждала». Он заходит, но остается в прихожей. Рут вынуждена протискиваться мимо него, чтобы закрыть дверь. Видя его так близко вживую, а не на мониторе, она понимает, что и он не подготовился к встрече должным образом. Она в домашнем халате и шлепанцах, а у него щеки поблескивают седой щетиной. Доктор Бебино. Никому и в голову не придет назвать его доктор Феликс. Не чужд тенденциям моды. У него на шее красиво завязанный кашемировый шарф, но ему следует побриться. И давно. К тому же под глазами у него лиловые мешки. «Позвольте мне взять ваше пальто», — говорит она. Доктор ставит портфель между ног, расстегивает пуговицы, протягивает ей пальто вместе с дорогим шарфом. Он до сих пор не произнес ни слова. Лазанья, которую Рут съела на ужин, тогда такая вкусная, теперь вдруг становится кирпичом, который разрывает желудок. «Не хотите ли...» «Пройдем в гостиную». Он проходит мимо нее, словно дом принадлежит ему. Рут Скапелли семенит следом. Бебино берет пульт дистанционного управления с подлокотника ее кресла, нацеливает на телевизор и убирает звук. Молодые мужчины и женщины продолжают бегать по экрану, но уже без дурацких комментариев ведущего. Скапелли уже не просто не по себе. Она охвачена страхом. За работу, да, за должность, добиться которой ей стоило огромных усилий, но также и за свою жизнь. Взгляд у него такой странный, в глазах пустота. «Могу я вам чего-нибудь принести? Газировки или чашку?» «Слушайте меня, медсестра Скапелли, и очень внимательно, если хотите сохранить свою должность». «Я...» «И потерей работы дело не закончится». Бебино кладет портфель на кресло, берется за золоченые застежки. Они громко щелкают, поднимаясь. «Сегодня вы напали на психически неполноценного пациента, и это нападение можно квалифицировать еще и как сексуальное домогательство, за которым последовало то, что закон называет криминальной угрозой». «Я никогда...» Она едва себя слышит, думает, что грохнется в обморок, если не сядет, но портфель Бебино занимает ее любимое кресло. Она пересекает гостиную, направляясь к дивану, по пути ударяется голенью о кофейный столик, да так сильно, что едва не переворачивает его. Чувствует, как струйка крови течет к лодыжке, но не смотрит на нее. И если посмотрит, точно лишится чувств. «Вы крутили сосок мистера Хартсфилда, потом пригрозили проделать то же самое с его яичками». «Он меня оскорбил!» — взрывается Рут Скапелли. «Показал мне средний палец!» «Я прослежу, чтобы вас больше нигде не взяли на должность медсестры». Бобина всматривается в глубины портфеля, и она плюхается на диван. Его инициалы вытеснены на боку. Золотом, естественно. Он ездит на новом BMW, и его стрижка стоит никак не меньше $50. Скорее, дороже. Он властный, не терпящий возражений босс, и теперь угрожает погубить ее жизнь из-за одной маленькой ошибки. Одной маленькой ошибки в оценке ситуации. Ой, она бы не возражала, если бы пол разверзся и поглотил ее, но видит все чрезвычайно отчетливо. Видит каждую бородку перышка, торчащего из-под ленты его шляпы, каждый алый сосуд его налитых кровью глаз, каждую отвратительную седую блестку щетины на его щеках и подбородке. И волосы у него были бы цвета крысиной шерсти, если бы он их не красил. «Я...» Слезы текут из ее глаз, горячие слезы по холодным щекам. «Я... Пожалуйста, доктор Бобина!» Она понятия не имеет, откуда он знает, но какая разница? Главное, он знает. «Я никогда больше такого не сделаю! Пожалуйста! Пожалуйста!» Доктор Бобина не утруждает себя ответом.